А еще и подвала-то больше не было. Он слился с искалеченным пейзажем. И снова прошу вас, пожалуйста, поверьте. Я хотел задержаться, наклониться. Я хотел сказать: «Прости, малышка». Но такое не позволяется. Я не наклонился, не заговорил. Я просто еще немного поглядел на нее, и когда она смогла двинуться с места, пошел за нею. Она уронила книгу. Упал на колени. Книжная воришка завыла. Когда началась расчистка, на ее книгу несколько раз наступили, и хотя команда была расчищать только бетонную кашу, самую драгоценную вещь девочки закинули в грузовик с мусором, и тут я не удержался. Залез в кузов и взял ее в руки, вовсе не догадываясь, что оставлю ее себе и буду смотреть на нее много тысяч раз за все эти годы. Буду рассматривать места, где мы пересекаемся, изумляться тому, что видела эта девочка и как она выжила. Лучше я сделать все равно ничего не смогу. Тут можно лишь смотреть, как все встраивается в общую картину того, что я тогда видел. Когда я ее вспоминаю, то вижу длинный список красок, но сильнее всего отзываются те три, в которых я видел ее воплоти. Бывает, мне удается воспарить высоко над теми тремя мгновениями. Я зависаю на месте, а гнилостная истина кровит, пока не приходит ясность. Вот тогда я и вижу, как они встают в формулу. Краски. Белая полоса, черная — круг, красная — свастика. Они накладываются друг на друга. Черная — небрежной закорючки на белую слепящего земного шара и на густую похлебочную красную. Да, часто я вынужден вспоминать ее. И в одном из бесчетных своих карманов я носил ее историю, чтобы пересказать. Это одна из небольшого множества историй, которые я ношу с собой, и каждая сама по себе исключительна. Каждая попытка, да еще какая попытка, доказать мне, что вы и ваше человеческое существование чего-то стоите. Вот эта история. Одна из горсти. Книжная воришка. Если есть настроение, пошли со мной. Я расскажу вам ее. Я кое-что вам покажу. Часть первая. Наставление могильщику. С участием Химмельштрассе. Искусство свинюшества. Женщины с утюжным кулаком. Попытки поцелуя. Джесси Оуэнза. Наждачки. Запах от дружбы. Чемпионы в тяжелом весе. И всем трепкам трепки. Прибытие на Химмельштрассе. Последний раз. То красное небо. Отчего вышло так, что книжная воришка стояла на коленях и выла рядом с рукотворной грудой нелепого, засаленного, кем-то состряпанного битого камня? Много лет назад началось снегом. Пробил час. Для кого-то. Впечатляющий трагический миг. Поезд шел быстро. Он был набит людьми. В третьем вагоне умер 6-летний мальчик. Книжная воришка и ее брат ехали в Мюнхен, где их скоро должны были передать приемным родителям. Теперь мы, конечно, знаем, что мальчик не доехал. Как это случилось? Внезапный порыв сильного кашля. Почти вдохновенный порыв. А за ним ничего. Когда прекратился кашель, не осталось ничего, кроме ничтожества жизни, что шаркая скользнула прочь или почти беззвучной судороги. Тогда внезапность пробралась к его губам. Они были ржаво-бурого цвета и шелушились, как старая покраска. Нужно срочно перекрашивать. Их мать спала. Я вошел в поезд. Мои ноги ступили в загроможденный проход, и в один миг моя ладонь легла на губы мальчика. Никто не заметил. Поезд несся вперед, кроме девочки. Одним глазом глядя, а другим еще видя сон, книжная воришка, она же Лизель Мемингер, без вопросов поняла, что младший брат Вернер